Часть вторая. История одной самозванки. Германия, 1919 год. Я помню глаз, парящий надо мной в высоте. От него исходило тепло. Я подумала, что уже умерла и нахожусь в раю. Но я ошиблась, потому что чей-то грубый мужской голос сказал. Очнулась? Вот и хорошо, а я уж думал... Дальше шел длинный текст на непонятном языке. Я открыла сначала один глаз, потом другой. Я находилась в комнате. На меня смотрели двое мужчин, словно чего-то ждали. Один мужчина лет 60 с бородкой, другой высокий, моложе лет 40. Я попыталась улыбнуться, но не смогла. Рот был словно зашит. Я испугалась, что у меня паралич или что-то в этом роде, и теперь я буду полностью обездвиженной. Наверное, этот испуг отразился на моем лице, потому что мужчина, который помоложе, подошел ко мне, склонился и проговорил. «Все в порядке, барышня, не переживайте, все будет хорошо». Он говорил по-русски, но с каким-то странным акцентом. А я опять не могла произнести ни слова. «Видишь, Конрад», — сказал старший и продолжил на непонятном языке. На их лицах читалось недоумение и озабоченность, и, как я поняла, причиной тому было мое состояние. Мужчины вытягивались передо мной то в длину, то в ширину. Они напоминали мне восточных джиннов. Очертания фигур колебались в воздухе, и, казалось, их вот-вот унесет сквозняком. Страшная сонливая тяжесть навалилась на меня, и я закрыла глаза. Сквозь сон я слышала невнятное бормотание, без слов, без пауз, как будто бы надо мной читали молитву или заклинание. Когда я снова очнулась, был день, потому что солнечный свет падал в комнату. Я пыталась повернуть голову или пошевелиться, и собственное бессилие заставило меня издать звук, похожий на всхлип. Я не могла ни шевелиться, ни говорить. Я помнила, что недавно в этой комнате были люди, но кто? Этого я вспомнить не могла. Надо мной склонилась женщина. «Как вы?» — спросила она по-немецки. Я пыталась что-то изобразить на своем лице, но у меня и это получалось плохо, потому что женщина озабоченно смотрела на меня, положив руку на мой лоб. Ее рука была не холодной, не горячей. Она была как будто бы невесомой и светилась изнутри. «Вы хотите есть, пить?» Я смотрела на нее, не понимая, чего от меня хотят. Женщина исчезла из моего поля видимости. Я вдруг услышала странный шум. Шум нарастал, и вскоре вся комната наполнилась звуками. Они были разными. Свист ветра, клекот хищной птицы, крики людей, топот ног и сухие щелчки. Снова крики. Казалось, моя голова вот-вот лопнет от этого гула. По моему лицу потекли слезы. Я почувствовала, что мне их вытирают. Но я плакала и плакала, а потом снова уснула. Точнее, провалилась в забытье. Очнулась я от того, что меня легонько трясли за руку. Я открыла глаза. Передо мной был совершенно незнакомый человек. Плотный, со всклокоченными черными волосами и черной бородкой. Он смотрел на меня огромными черными глазами, не мигая. Я никак не хотела просыпаться, но он снова тряс меня за руку. Его глаза расширились, и внезапно мне показалось, что я провалилась в них. Я очутилась в пустыне посреди раскаленных барханов. Передо мной вился извилистый след змеи, тонкий, уходящий к горизонту, как будто кисть художника сделала причудливые зигзаги на бежево-золотистом полотне. Цепочка верблюдов шла впереди, далеко передо мной. Я побежала. Бежала изо всех сил, понимая, что если не догоню караван, то умру сию минуту в этом раскаленном пространстве. Мои ноги увязали в песке, в горле першило, неизвестно откуда нахлынули строки. «Память, память, сбрасываем кожу, не тела». Гортанный голос звучал словно внутри меня, а верблюды, мерно покачиваясь, уходили, скрываясь за последним барханом, который я могла еще видеть. Я упала на песок и заплакала от собственного бессилия. Я не смогла догнать караван. И отныне моя участь — умереть от голода и жажды в пустыне, где я одна одинешенька. Но самое страшное видение, преследовавшее меня время от времени, было, как я лежу на столе, опутанная тоненькими стеклянными трубками, по которым текла моя кровь. Я силилась встать и не могла. Крики, бормотание, шепот, раскаленная пустыня и лед. Мне холодно и жарко, больно и сладко. Я не выдерживаю этого напряжения и кричу. Но мой крик безмолвен, и я плачу. В очередной раз я очнулась от того, что мне стало холодно. Я открыла глаза и увидела, что мне на лицо положили кусок льда. Я вскрикнула и пыталась замотать головой, чтобы стряхнуть лед, но голова была как ватная. На меня смотрело незнакомое мужское лицо, и я поняла, что плачу от собственного бессилия и отчаяния. Я напоминала себе мумию фараона или куклу, которая не может пошевелить ни рукой, ни ногой. Слезы текли по моим щекам, теплые, живые. И вдруг я ощутила, что могу пошевелить пальцами руки. Это открытие ошеломило меня, и я чуть не вскрикнула от радости, но вовремя сдержала свои эмоции. Мужчина смотрел на меня немигающим взглядом. От его взгляда мне было не по себе. Он обратился ко мне по-русски. «Мадемуазель Мария, Анастасия, Ольга, Татьяна». Он как будто проверял мою реакцию, ждал, когда я откликнусь. Я слушала его, не дыша, замерев. Каким-то чутьем я поняла, что этот мужчина чужой, и я должна опасаться его. Мне нельзя выдавать свои чувства. Это все потом обернется против меня. Может быть, наступит день, я полностью приду в себя и смогу встать с кровати, но пока до этого было очень далеко. Свет погас. Я снова осталась одна. В темноте, когда я долго лежала и думала, смутные картины прошлого проносились передо мной. Я вспоминала свою семью, отца, мать, сестер, дворец, где мы жили. Но я не могла вспомнить, как меня зовут и кто мои родители. Картины были неясными, смутными, голоса приглушенными. Все расплывалось в нежном солнечном мареве. Наутро, открыв глаза, я снова увидела солнечный свет, заливший комнату. И впервые за все это время у меня появилось хорошее настроение. Какое счастье, что я осталась жива. Беспокойная мысль юркнула змейкой. А почему я так подумала? Мне что, грозила опасность, которую я избежала? Откуда взялась эта опасность? Чего я избежала? Я пыталась вспомнить и не могла. Теперь ко мне подошли трое, двое мужчин и женщина. Они смотрели на меня внимательно, а я на них с беспокойством. Они говорили между собой на каком-то непонятном языке, и вдруг я стала их понимать. Они говорили обо мне, перемежая свою речь длинными медицинскими терминами. Они ожесточенно спорили между собой. Наконец, мужчина, самый старший из них, сказал, что нужно время и что, возможно, я скоро приду в норму. При этом они ни разу не назвали меня по имени, но я чувствовала себя лучше, даже могла слабо пошевелить пальцами. Меня поместили на коляску и куда-то повезли. Мне было страшно, и я зажмурилась. А когда открыла глаза, то поняла, что меня привезли в сад. Роскошный, красивый сад. Зелень была в полном цвету, но уже клонилась к увяданию. Я сидела и смотрела на деревья, на листья, на цветы. Сад. И откуда-то во мне раздалось: «Папа, папа, посмотри, какой красивый цветок». Нахлынули картины из прошлого. Я в таком же красивом саду стою, наклонившись над ярко-алым цветком. Невысокий мужчина с бородкой, что стоит неподалеку, поворачивается ко мне. «Да, спасибо, дорогая». К нему спешит женщина. Перья на шляпе колышутся в такт шагам. «Ники, нам надо поговорить». «Да, дорогая Алекс, сейчас». Мужчина подходит ко мне и ласково треплет по щеке. «Спасибо за цветок. Я буду хранить эту красоту». «Спасибо, моя маленькая принцесса». Он берет меня на руки и целует. Я смотрю на сад, и картины прошлого мелькают передо мной. Ники и Алекс — это мои родители. Но кто они? Кто я? И как меня зовут? Внезапно видения исчезли, и я испытываю острое разочарование. Я так и не узнала, кто я. И вопросы один сложнее другого встают передо мной. Где я? Как я здесь очутилась? И что меня в конце концов ждет? И внутренняя интуиция подсказывает, что от этих людей ничего хорошего мне ждать не стоит. Прошло несколько дней, мое состояние медленно, но верно улучшалось. Я уже могла двигать пальцами рук и ног, поворачивать голову. Свои маленькие достижения я старательно скрывала от людей, которые приходили ко мне. Настал день, когда я попыталась встать с кровати. Даже не встать, а просто приподняться. Но, сделав риск нерассчитанное движение, я упала. Боль ошеломила меня. Я лежала на полу и плакала в голос, но вместо крика из моего горла вырывался слабый писк. Я пролежала так не очень долго, потому что женщина в белом халате заглянула ко мне и, увидев, что произошло, воскликнула: «Скорее! Скорее! Сюда!» На ее крик прибежали люди, меня подняли с пола, положили опять на кровать, все захлопотали вокруг меня, а я ощущала слабость и бессилие. и еще чувство, что я останусь здесь навсегда. Прошло еще время, сколько я не знала. Дни и часы путались в моем сознании. Я пробовала еще раз встать с кровати. На этот раз мне удалось спустить ноги. Я сидела, болтала ногами. То есть это было даже не болтание, а так, слабое покачивание. Но я была счастлива. Мое тело начинало постепенно слушаться меня. И затеплилась надежда, что когда-нибудь я снова стану здоровой. Меня по-прежнему иногда вывозили в сад. Я сидела в коляске, грелась на солнышке, но больше голоса во мне не звучали. И я не знала, хорошо это или плохо. Вскоре я смогла встать с кровати и, сделав два шага, остановилась. Пот стекал по моему лицу, ноги от непривычки сильно гудели. Но я была счастлива. Я могла ходить. Два шага обратно к кровати дались чуть легче. Вдруг дверь распахнулась, и ворвалась женщина в белом халате, сиделка. «О, мадам, мадам!» — засуетилась она. «А вы уже ходите? Как хорошо!» Ее глазки внимательно обшаривали мою фигуру, словно желая отыскать в ней хоть какой-то тайный знак. Я молчала. «Ложитесь обратно, ложитесь!» — приказала она. «Вы могли упасть. Разве можно быть такой неосторожной?» Она помогла мне лечь обратно в кровать, а затем явилась уже знакомая мне троица. Двое мужчин и женщина. И еще один мужчина, которого раньше я не видела. Высокий, худой, не старый. У него были пронзительные черные глаза и аккуратные усы. Черные волосы зачесаны назад. В руках он держал небольшой серебристый ящичек. Он подошел ко мне и сел на кровать. Открыл ящичек. Там были медицинские инструменты. Он откинул одеяло. Мне было стыдно и неприятно. Я закрыла глаза, чтобы не видеть, как он меня осматривает. Но любопытство все-таки пересилило. И я принялась сквозь ресницы наблюдать за ним. Мужчина осматривал меня сосредоточенно, сдвинув брови, как будто бы изучал диковинный экземпляр. Наверное, это так и было. Остальные стояли вокруг молча и также внимательно смотрели на меня. Закончив осмотр, мужчина что-то кратко сказал остальным, и они, как я поняла, выразили согласие с его словами. С тех пор меня не оставляли одну ни на мгновение. Около меня постоянно дежурила сиделка. Это было досадно, что я не смогла сохранить в тайне свои движения, и меня обнаружили. Но, поразмыслив, я поняла, что моей вины тут не было. Напрасно я казнила себя за неосторожность. Надо довериться Богу, и все будет хорошо. Я вспомнила, что кто-то однажды уже говорил мне эти слова. Но кто? Этого я никак не могла вспомнить, как ни старалась. Каждый день я делала маленькие успехи, вот только речь ко мне никак не возвращалась. Вместо нее было лишь какое-то сипение, как будто бы я обожгла горло, и теперь каждый звук причинял мне боль. Однажды мне приснился странный сон, как будто бы я нахожусь в маленькой тесной комнате. Рядом со мной дорогие любимые родители, сестры, брат. Их лица я вижу как бы в тумане, нечетко. На всех отпечаток глубокой скорби и страданий. Они смотрят на меня. Я хочу подойти к ним поближе, положить голову на колени матери, но не могу этого сделать, потому что стою как бы по другую сторону невидимого стекла. Мои родные за ним, а я здесь. Я смотрю на них, но между нами преграда, которую я не в силах одолеть. Я могу быть только безмолвным наблюдателем. Они смотрят на меня, как будто бы взывают к чему-то. Я чувствую, как стучат мои зубы. Мне отчаянно страшно. И словно сейчас должно произойти нечто неминуемое и ужасное. Вдруг раздаются страшные звуки, выстрелы. И дорогие мне люди тают, как тени, превращаясь на моих глазах в легкие облачка. Но кровь, которая струится, из них живая, реальная. Кровь заливает пол, брызги остаются на стенах. Мне страшно. Я кричу и просыпаюсь, продолжая кричать. «Что такое? Что?» — надо мной склонилась сиделка. «Что?» — повторяет она с испугом, заглядывая мне в лицо. Я говорю, как выплевывая. «Воды!» И в тот же момент по моему позвоночнику озноб. «Я могу говорить?» «Боже мой, я снова говорю. Я слышу свой голос со стороны, хриплый, каркающий. Но это мой голос. Мне приносят стакан воды. Я пью простую воду, и она мне кажется сладкой на вкус. Словно ничего вкуснее до этого я не пила. Мои зубы стучат о стакан. «Вам приснился страшный сон, мадемуазель?» — пытает меня сиделка. У нее круглое лицо и курносый нос. Я снова выдавила из себя. «Да». А потом еще раз «Да». Я могу говорить. Допив воду, протягиваю стакан сиделке. Она уходит. Когда за ней закрывается дверь, я начинаю говорить вслух. Я могу говорить пока только отдельные слова, да и то с трудом. Вскоре ко мне опять пришли те же самые люди, четверо. Они заставили меня встать и сделать несколько шагов, потом повторить за ними разные слова. На этот раз они ничего не стали обсуждать, а, переглянувшись, вышли из комнаты. «Что они решили в отношении меня?» — гадала я. Почему-то я была уверена, что они будут принимать какое-то решение. Когда сиделка вывезла меня в сад на коляске, мне показалось, что она была чем-то озабочена. Она часто наклонялась ко мне, поправляя плед, который покрывал мне ноги. Наклонившись в очередной раз, она шепнула мне: «На днях вас собираются убить. Вам надо бежать. Понимаете? Дайте знак, что вы меня поняли». «Да», — прохрипела я, — «я поняла». «Хорошо, только говорите осторожнее, нас могут услышать. Я ваш друг, и меня попросили спасти вас». «Кто?» «Ваши друзья». Я понятия не имела, кто мои друзья, ведь я даже не знала, кто я. «У вас есть друзья, и они хотят спасти вас. Меня попросили помочь, иначе вас убьют», — настойчиво продолжала сиделка. «Сегодня вас постараются вывести отсюда», — сказала она, вновь поправляя мне плед. «Будьте к этому готовы». Я кивнула. «Вот и хорошо», — улыбнулась она. Ей громко спросила: «Вам не дует?» К нам приближался мужчина. Он был в светлом плаще и темных брюках, светловолосый, сероглазый. Наверное, при других обстоятельствах я назвала бы его симпатичным. «Нина, кажется, нашей пациентке холодно, но лучше отвезти ее в дом. Она мне об этом ничего не сказала». «Но она же не умеет говорить». Меня взяла досада и обида. «Умею», — выдавила я. «Молодец», — по слогам сказал мужчина. Он говорил по-русски, а потом перешел на немецкий. «Сейчас вы меня понимаете?» Отпираться было глупо, и я кивнула. «Замечательно, вы делаете успехи. Это очень хорошо. А вам стоит вернуться в дом, на улице прохладно». «Хорошо, сейчас я ее отвезу», — ответила сиделка. Мужчина стоял и смотрел на меня сверху вниз. Ощущение было не из приятных, словно я маленькая девочка, а он с любопытством меня разглядывает. «Вы идете на поправку». Я насупилась, разговаривать мне не хотелось. «Обиделись? Я желаю вам добра». Он улыбнулся. «Так они все говорят», — устало подумала я. «Все здесь говорят, что желают мне добра». А между тем, несколько минут назад сиделка сказала, что меня хотят вывести отсюда, чтобы спасти от смерти. Кто прав? Я слабо улыбнулась. «Какая у вас замечательная улыбка!» — воскликнул мужчина. «Улыбнитесь еще разочек». В ответ я плотно сжала губы. Мужчина рассмеялся. «А вы озорница, как и следовало ожидать». Я насторожилась. Что значит «следовало ожидать»? Что он имеет в виду? Он знал меня раньше или это просто слова? «Не сердитесь», — сказал он, — «и не обращайте внимания на мои слова». Легко сказать «не обращайте». И почему он стоит и смотрит на меня? Неожиданно я забеспокоилась. «Как я выгляжу?» В памяти всплыло зеркало. «Да, зеркало. Надо посмотреться в зеркало». «Ну что я там увижу?» Внезапно я так испугалась, что меня стала бить дрожь. Мужчина посмотрел на меня с беспокойством. «Вы озябли? Лучше поскорее вернуться в дом. Нина!» — кивнул он сиделке. «Спасибо, сударь!» — отчеканила я. Сиделка покатила мою коляску к дому. Мужчина шел рядом. Катила она меня быстро, и я слышала его тяжелые шаги справа. Перед порогом он сказал сиделке: «Давайте, теперь я». Он катил коляску легко, как будто бы я ничего не весила. Перед комнатой остановился, склонился и поцеловал мне руку. «Приятно было познакомиться, мадемуазель». В ответ я слабо улыбнулась. Когда мы с сиделкой остались в комнате одни, она шепнула мне: «Вы помните, что я вам сказала? Вы все поняли?» «Да, ваши друзья дадут нам о себе знать». Мне хотелось попросить у нее зеркальце, но почему-то я постеснялась это сделать. Она ушла, закрыв за собой дверь, а я, оставшись одна, задумалась. Ее настойчивость меня пугала. Кому я вообще могу доверять в этом доме? Кто эти люди? Зачем я здесь? Как я сюда попала? А самое главное, кто я? Я заснула, но спала беспокойно. Проснулась от шума за дверью. Приглушенные крики, звуки борьбы, потом раздались щелчки. Все это привело меня в сильнейшее волнение. Я попыталась встать, но не смогла. Раздался женский крик, вновь грянули выстрелы. Я закричала и все-таки встала с постели. Сделала несколько шагов, и упала на пол. Поднялась и, с трудом держась за стены, добралась до двери. Я стояла, тяжело дыша, когда дверь внезапно распахнулась, и на пороге возник тот самый светловолосый мужчина. «Вы в порядке?» — спросил он, увидев меня у двери. «Вам еще рано ходить?» «А что происходит?» — мой голос дрожал. «Кажется, я слышала...» — я прищелкнула пальцами. «Я слышала выстрелы». «Совершенно правильно, мадемуазель», — кивнул мужчина. «Это были выстрелы. Меня радует, что вы уже ходите и говорите. Очевидно, сильный стресс способствовал тому, что резервные силы вашего организма вступили в бой с недугом. И, судя по всему, побеждают его». В его манере говорить было что-то от взрослого, который разговаривает с маленькой девочкой. И вдруг меня осенило. Я же даже не знаю, сколько мне лет. 19, 17, 25? Я хотела спросить его, но поняла, что сейчас не время задавать вопросы. «Давайте я помогу вам вернуться в постель. Все-таки вы не настолько окрепли, чтобы самостоятельно путешествовать по комнате». «А что там было?» «Расскажу как-нибудь после. Сейчас все, что от вас требуется, это крепкий сон для восстановления организма». Он помог мне лечь и подоткнул одеяло. «А вы...» Я хотела спросить, придете ко мне завтра? Но слова застряли в горле. Я поняла, что если скажу их, то расплачусь. Он как будто бы угадал, или точнее услышал мои мысли. «Спите. Завтра я к вам приду». И погладил меня по руке. Его рука была теплой, а моя — холодной. Проснувшись утром, я обнаружила около себя другую сиделку. Это была высокая сухощавая женщина лет 50. Из-под белой шапочки выбивались густые жесткие волосы. Она смотрела на меня, поджав тонкие губы. «Смотрите, смотрите, мадемуазель Бёрд пришла к нам!» Вспомнился вдруг чей-то смех. «Какая она важная!» Смеялись девочки в белых платьях, мои сестры. К ним подходила женщина, чем-то похожая на птицу, высокая, худая, с острым носом. «Вы только поглядите!» — не унимались они. «Мадемуазель Бёрд», — проговорила я вслух. Сиделка посмотрела на меня с недоумением, а потом сказала длинную фразу по-немецки. Смысл фразы сводился к тому, что мне нужно себя беречь и не перенапрягаться. Никакой мадемуазель Бёрд она не знает, а если мне нужно есть или пить, она тотчас принесет. Кормили меня здесь протертой пищей, пресной и безвкусной. Впрочем, я все равно практически не ощущала вкуса еды, но вдруг мне захотелось сочных ягод, больших, ярко-красных, как же они называются? Ах, да, клубника. «Я хочу клубники». «Но у нас нет клубники», — сказала женщина, как мне показалось, с осуждением. Я закрыла глаза и снова уснула. И проснулась от того, что изумительный запах щекотал мне ноздри. Открыв глаза, я увидела рядом с собой вчерашнего светловолосого мужчину. Он сидел на стуле с тарелкой в руках, на тарелке лежала клубника, именно такая, какой я себе ее и представляла. Яркая, налитая, сочная. «Мадемуазель, вы просили клубнику?» «Да», — прошептала я. «Тогда прошу на здоровье». Я приподнялась, он поставил тарелку с клубникой на прикроватный столик, помог мне приподняться и подложил подушки под спину. Теперь я могла сидеть на кровати. «Так будет лучше». Он снова протянул мне тарелку, я взяла ягоду, надкусила, брызнул сок. «Боже, какая же ты смешная! Даже клубнику ешь, как медвежонок!» Раздавались, звенели голоса девочек, моих сестер. Они были как феи, в светлых платьицах, веселые, красивые. Я посмотрела на свое платье. На груди расплывалось пятно от ягоды. Мы сидели за столом в саду и ели клубнику. Посередине стола был кувшин молока, сверху которого виднелась бледно-желтая пенка. «И почему же ты такая неаккуратная?» Яркое пятно расплывалось на груди, я пыталась стереть его салфеткой, но я делаю только хуже. Я ужасно смущена. Сестры качают головами. На их груди я вижу такие же алые пятна, которые расплываются, становятся все больше и больше. Их лица бледнеют, они падают на траву, как подкошенные. Я бегу от них прочь и вижу, как навстречу мне идет женщина, и я понимаю, что это моя мать. У нее озабоченное лицо. Я бегу к ней, вся дрожа. «Мама!» — шепчу я. «Мама!» — повторяю, зарываюсь в сладкие объятия и в складки ее платья. Она наклоняется ко мне, обнимает и шепчет. «Что тебя напугало?» Я не в силах вымолвить ни слова, вырываюсь, бегу дальше. Я выбегаю на берег. Море какое огромное. На горизонте большой корабль, который уплывает от нас. Я бегу в воду. Я уже по колено в воде. Мне страшно идти назад. А впереди ничего нет.